Георги, сторонник системы ГУИ Брайля, решил превратить институт в трехступенчатую школу. Первая ступень – дошкольное отделение для воспитанников 6-10 лет. На второй ступени – так называемая народная школа, где воспитанники обучаются чтению и письму по Брайлю и общеобразовательным предметам в объеме начального образования. Третья ступень или школа продленного профессионального образования, цель которого – дать воспитанникам специальность, обеспечивающую заработок, достаточный для нормальной самостоятельной жизни. Но так как занятия музыкой такой возможности не представляли, воспитанники многих школ и институтов Германии и Австрии нищенствовали, разумеется, не от хорошей жизни. Георгий перенес акцент в профессиональной подготовке старших воспитанников на обучение ремеслам, столярному делу, плетению корзин и матов, кручению веревок и канатов, опираясь на список ремесел, рекомендованных Валентином ГУИ. Он добился принятия в Саксонии закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей и первым в Германии открыл дошкольное отделение при участии известного педагога Фребеля, а затем и первую школу для умственно отсталых слепых детей. Основал систему попечения и патроната о слепых, названную саксонской системой. Эта система, в частности, отвечала на весьма злободневный вопрос, как предотвратить нищенство выпускников учебных заведений. Георгий предложил отправлять их на родину, где они, обретя профессию ремесленника, могли бы успешно трудиться дома, в своей семье. Директором Дрезденского института он прослужил 35 лет. В книге «История учреждений для слепых» в Дрездене он рассказал о своем богатом опыте. Книга быстро разошлась по институтам слепых в Германии и Австрии. На сочинение Карла Георги отозвались многие тифлопедагоги, ведь она явилась первым руководством по организации попечения и патроната о слепых – не только в Германии, но и в других странах Европы, в России в том числе. Эмиль Куль, 1854-1919. По окончании учительской семинарии 2 года проработал в Штеттинской школе слепых. Переехав в Берлин, организовал совершенно новое учебное заведение – экстернат для обучения грамоте и общеобразовательным предметам приходящих слепых, без отрыва от семьи, куда и был назначен директором. По его инициативе была открыта первая школа для физически ослабленных слепых детей. Сторонник системы ГУИ, он высказывался за совместное обучение мальчиков и девочек. Куль был воистину человеком нововведений, предложил платить ученикам за изделия, изготовляемые ими в школьных мастерских, если эти изделия можно продать. Выступил с инициативой оставлять воспитанников при школьных и институтских мастерских, чтобы они работали, а не нищенствовали. С целью усовершенствовать методики преподавания общеобразовательных предметов организовал печатание рельефных карт и рисунков со стереотипов, что при удешевлении производства значительно повышало качество этих пособий и снижало их цену. Изобрел он и прибор для письма слепых, на котором можно было писать по Брайлю и по Геббельду. Предлагая особому вниманию учителей прибор Куля, журнал «Слепец» сообщал: «Доска для плоского письма состоит из 3 частей, сделанных из цинка, что имеет принципиальное значение, так как цинк не пачкает рук. На нижнюю гладкую доску накладывается бумага. Верхняя доска с 4-угольными отверстиями заменяет линейку Геббельда. К средней части крепятся подвижно верхняя и нижняя доски. Все 3 части одинакового размера, открываются и закрываются, как книга, то есть петли находятся с левой стороны. У первого прибора Брайля они находились сверху. Причем на обратной стороне гладкой доски имелась матрица с брайлевскими шеститочиями.